Найти хижину Гэя оказалось нелегко. Мы 2 с лишним часа кружил по грязным дорогам. Он решил задержаться, когда в 4-й раз проезжал мимо хижины, которая по всему отвечала описанию Гэя, кроме того, что была обитаемой. Свет из окон потоками лился в темноту. По крайней мере, он сможет расспросить о дороге. Запах жареной ветчины, доносившийся из дому, довел его до исступления. Мэтт постучал в дверь. Может быть, его даже пригласят к ужину. Дверь отворилась. «Ходите! Что вас держит?» Мэтт замигал. «Нет, нет!» — скричал он. На мгновение он почувствовал себя героем старого анекдота о пьяном в гостинице, который, шатаясь, вновь и вновь возвращается все к той же двери. Каждый раз его выставляют с возрастающим возмущением, пока он, наконец, не произносит жалобным тоном. «О боже! Неужели вы один живете во всех комнатах сразу?» «Что ты здесь делаешь?» — спросил Мэтт слабым голосом. — «Как ты? Каким образом ты сюда попала?» Эбигейл втянула его в хижину. Внутри было чисто, светло и уютно. Пол подметен, 2 нижние откидные койки на противоположных стенах аккуратно застелены, на столе стояли 2 прибора. В плите горел огонь и готовился ужин. «Папа передумал», — сказала она. «Но он не мог. Я ему дал...» «Ах, это!» — она полезла в карман платья. «Вот». Она протянула ему 2 смятые 5-долларовые бумажки и пригоршню серебряных и медных монет. Мэтт машинально пересчитал мелочь. Ее набралось на $1.37. «Па сказал, что послал бы вам больше, но это все, что он смог наскрести». Мэтт тяжело опустился на стол. «Но каким образом ты...» «Я ведь сам точно не знал, где находится это место. Я ж тебе не сказал, куда еду». «О, я всегда хорошо умел находить дорогу и потерянные вещи, как кошка». «Но...» — запинаясь, заговорил Мэтт. «Но как ты сюда попала?» «Приехала», — ответила она. Невольно Мэтт посмотрел на стоящую в углу метлу. «Па одолжил мне мула, я уже отпустила его. Он сам найдет дорогу домой». «Но ты не можешь оставаться здесь, это невозможно». «Ну, пожалуйста, мистер Райт!» В голосе Эбигейл появились успокаивающие нотки. «Моя мама всегда говорила, что мужчина не должен принимать решения на пустой желудок. Посидите, отдохните, ужин готов. Вы, наверное, умираете с голоду». «Нечего здесь решать», — начал было Мэтт, но замолчал, глядя, как она ставит на стол ужин. «Толстые ломти жареной ветчины с густой подливкой, маисовые лепешки, воздушные бисквиты, масло, домашнее варенье, крепкий черный кофе, дымящийся ароматный. Щеки Эбигейл раскраснелись у плиты, она выглядела почти хорошенькой». «Я не в состоянии есть», — сказал Мэтт. «Чепуха», — ответила Эбигейл, наполняя его тарелку. Мрачно Мэтт отрезал ломоть ветчины и положил его в рот. Мясо было таким нежным, что почти таяло во рту. Чуть спустя Мэтт уже поглощал пищу с той скоростью, с какой успевал подносить ее ко рту. Все было приготовлено так, как ему всегда нравилось. Никогда он не мог никому объяснить, до какой степени надо поджаривать ветчину, но это было приготовлено как раз по его вкусу. Мэтт откинулся со стола, зажег сигарету и стал наблюдать, как Эбигейл наливает ему 3-ю чашку кофе. Он почувствовал, что жизнь прекрасна. «Если бы у меня было время, я бы испекла пирог с персиками», — говорила Эбигейл. «Я умею готовить очень вкусный пирог с персиками». Мэтт лениво кивнул головой. «Конечно, было бы совсем неплохо иметь кого-нибудь рядом, чтобы...» «Нет», — произнес он вдруг, — «ничего не выйдет. Ты не можешь здесь оставаться. Что скажут люди?» «Кому какое дело? А потом я всегда могу сказать, что мы женаты». «Нет», — хрипло сказал Мэтт. «Пожалуйста, не говори этого». «Мистер Райт», — умоляюще проговорила Эбигейл, — «пожалуйста, разрешите мне остаться. Я буду вам готовить, убирать хижину. Я вам совсем не буду мешать. Честное-пречестное слово, не буду». «Послушай, Эбби». Мэтт взял ее за руку. Эбигейл стояла рядом с ним, покорно опустив глаза. «Ты очень милая девочка, ты мне нравишься. Ты готовишь лучше, чем все, кого я знал, и в один прекрасный день ты Ты составишь счастье какого-нибудь мужчины, став его женой. Но я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы позволить тебе погубить свое доброе имя. Ты должна вернуться домой к отцу». «Ладно», — произнесла Абигаль так тихо, что ее едва было слышно. Обескураженный неожиданным успехом, Мэтт встал и пошел к двери. Абигаль покорно последовала за ним. Мэтт открыл машину и помог девушке сесть. Затем, обойдя машину, сел сам на место водителя. Абигаль сидела маленькая и тихая, прижавшись к дверце. Внезапно Мэтту стало жалко ее и стыдно, словно он ударил ребенка. Но он взял себя в руки и включил зажигание. Мотор зафыркал, но машина стояла неподвижно. Мэтт сбросил газ и снова нажал на стартер. Мотор пыхтел, тщетно пытаясь сдвинуть машину с места. Мэтт проверил зажигание, все было в порядке. Снова и снова нажимал он на газ, но машина стояла как копанная. Мэтт подозрительно посмотрел на Эбигейль. «Ну это же абсурд», — подумал он. С тех пор, как он встретил эту девчонку, ему стала мерещиться всякая чертовщина. Однако машина не двигалась с места. В конце концов Мэтт сдался. «Ладно», — вздохнул он, — «не могу же я тебя выставить за дверь на таком расстоянии от твоего дома. Можешь переночевать сегодня здесь». Молча она последовала за ним в хижину. Она помогла ему устроить из одеял импровизированные ширмы, прикрепив их к верхним койкам на двух противоположных стенах хижины. Когда Мэтт открыл глаза, сквозь одеяло просвечивали рассеянные лучи солнца. Комната была наполнена запахом жареной ветчины и кипящего кофе. Мэтт жадно принюхался и, отодвинув одеяло, выглянул наружу. Все его припасы были выгружены из машины и аккуратно сложены в углу. На маленьком столике около окна стояла пишущая машинка. Рядом с ней лежали драгоценные папки и стопка чистой бумаги. Эбби, весело напевая, ставила на стол завтрак. Вместо вчерашнего ужасного платья на ней было надето новое, коричневое, которое совершенно не шло ей, зато не так скрывало вполне правильную, хотя и хрупкую фигуру. Мэтт мельком подумал о том, как бы она выглядела, если бы ее как следует причесать и одеть в порядочное платье. Но эта мысль быстро отступила под новым натиском на его чувства. Он ведь уже сел за стол. Яйца были приготовлены как раз так, как надо. Белок плотный, но не твердый. Было странно, как Эбби смогла угадать все его вкусы. Сначала он было подумал, что переоценил свой аппетит, но довольно быстро уплел три яйца. Со вздохом Мэтт отодвинул от себя тарелку. «Ну что ж», — начал он. Эбби сидела очень тихо и смотрела в пол. Сердце Мэтта дрогнуло. В конце концов, несколько часов не составит никакой разницы. «Ну что ж», — повторил он, — «пора приниматься за работу». Эбби вскочила и начала убирать со стола. Мэтт подошел к столику, на котором его ждала пишущая машинка. Он сел в кресло и вложил в машинку чистый лист бумаги. Стол был очень удобно расположен по отношению к свету. Уставка как раз соответствовала росту Мэтта. Идеальные условия для работы. Все было в полном порядке, кроме одного. Ему совершенно не хотелось работать. В конце концов он начал в центре листа. «Психодинамика колдовства. По материалам процессов Сайлентских ведьм 1692 года». Он подчеркнул заголовок и остановился. Не то чтобы я была очень шумной, ее почти не было слышно. Мэтт одним ухом прислушался к тому, как она мыла посуду и ставила тарелки на полку. Затем последовало молчание. Мэтт терпел, сколько было сил, и затем обернулся. Эбби сидела за столом и зашивала дыру в его старых брюках. Словно почувствовав этот взгляд, Эбби подняла голову и улыбнулась. Мэтт снова повернулся к пишущей машинке. «Колдовство», — начал он нерешительно, — «это попытка первобитного человека создать порядок из хаоса. Естественно, что вера всякая естественная пропадает по мере познания физических законов, управляющих миром». Мэтт повернулся. «Кто устроил такой кавардак в вашем доме?» «Либи», — ответила она. «Либи», — удивленно спросил Мэтт. «Это еще кто?» «Вторая я», — спокойно ответила Эбби. «Обычно я держу ее глубоко внутри, но когда я бываю несчастна, тоже не могу с ней справиться. Тогда она вырывается на свободу и делает все, что ей заблагорассудится. Она больше не слушается меня». «Великий Боже», — подумал Мэтт, — «она сумасшедшая. Типичный случай шизофрении». «Откуда ты все это взяла?» — осторожно спросил он. «Когда родилась, — ответила Эбби, — у меня была сестренка-двойняшка, только она очень скоро умерла. Когда я маленькая плохо себя вела, мама качала головой и говорила, что Либи никогда бы этого не сделала. И уж когда я что-то вытворяла, то всегда говорила, что это сделала Либи. Отпорки не спасала, зато на душе становилось спокойнее. Скоро я сама поверила, что Либи делает все, за что меня наказывали, что Либи часть меня самой. Я старалась запрятать ее поглубже, чтобы она не вырвалась наружу и не впутала меня в какую-нибудь историю. А потом я стала старше. Либи слегка покраснела. И стали происходить всякие странные вещи. Вот тут-то Либи по-настоящему мне пригодилась. «Ты когда-нибудь видела?» — спросил Мэтт. «Конечно, нет», — укоризненно ответила Либи. «Ведь на самом-то деле она не существует». «Не существует?» «Конечно, не существует», — сказала Либи. «Все эти вещи происходят, когда я сильно расстроена. Тут уж я никак ничего не могу поделать. Но ведь надо же все это как-то объяснить. Вот я придумала Либи». Мэтт вздохнул. Либи не была сумасшедшей или дурочкой. Разве ты не можешь делать такие вещи, когда сама хочешь? Может быть, самую капельку. Когда я разозлилась из-за виски, которую вы дали па, я подумала, что постоило бы ради разнообразия промочить себя разок снаружи. А как насчет колеса и гаек? Она расхохоталась. Ой, вы были тогда такой смешной. Мэтт сначала нахмурился, но потом не удержался и рассмеялся сам. Потом снова повернулся к пишущей машинке, тут ему пришло в голову, что он принимает события последних 18 часов и то объяснение, которое им дает Эбби, как нечто физически возможное. Неужели он вправду может поверить, будто Эбби способна передвигать предметы, как бы это выразиться, при помощи какой-то таинственной силы? Совершать все это как бы усилием воли. Конечно же, он в это не верит. Ну а вдруг? Он вспомнил бутылку виски, выливающую свое содержимое на голову Дженкинсу. Вспомнил тарелку, упавшую с полки на пол. Вспомнил гайки, отвинтившиеся сами собой, когда он стоял в двух футах от машины. И колесо, которое вдруг покатилось по совершенно ровной дороге. Но в конце концов, должно же существовать объяснение странных фактов, даже если они не укладываются в современные научные представления. Даже Эбби понимает необходимость этого. Мэтт вспомнил все объяснения, которые дает подобным явлениям современная наука. Иллюзия, галлюцинация, гипноз. Все что угодно, лишь бы это не требовало коренной перестройки установившейся системы взглядов. Он вспомнил Райана, парапсихолога, который называл это явление каким-то ученым термином. Да, телекинез, перемещение неудушевленных предметов усилием воли. Однако название ровно ничего не объясняло. Затем он подумал об электричестве. Не нужно ничего знать об электричестве для того, чтобы им пользоваться. Необходимость понять суть события является иногда чисто психологической, а не физической. Мэтт посмотрел на первые строчки своей диссертации. 17 век. Почему он должен растрачивать свое время на такую чепуху? Здесь у него под рукой было нечто более современное. Случайно он натолкнулся на такую штуку, которая может перевернуть мир вверх дном или поставить его с головы на ноги. Мэтт снова обернулся. Эбби, кончив штопать его брюки, сидела у стола и смотрела прямо перед собой в открытую дверь хижины. Мэтт встал и подошел к ней. Она повернула к нему голову и тихо улыбнулась. «Я вам могу чем-нибудь помочь?» — озабоченно спросила она. Мэтт вытащил. «С вызовом!» — произнес Мэтт. Эбби уставилась на него. «Зачем?» «Я хочу посмотреть, как ты это делаешь», — сказал Мэтт. «Разве этого недостаточно?» «Я не хочу этого делать», — возразил Эд. «Я никогда не хочу делать такие вещи. Они случаются сами собой». «Попробуй». «Нет, мистер Райт», — твердо ответила она. «Мне никогда это не приносило ничего, кроме неприятностей». В ответ Мэтт только рявкнул. Эбби опустила глаза и прикусила губу. Затем она посмотрела на иглу. На ее гладком лбу появились морщины от напряжения. Ничего не произошло. Игра продолжала стоять. Эбби глубоко вздохнула. «Не могу, мистер Райт», — простонала она. «Я просто не могу этого сделать». «Но почему?» — свирепо спросил Мэтт. «Не знаю», — ответила Эбби. Машинально она начала разглаживать рукой складки юбки у себя на коленях. «Мне кажется, это потому, что я счастлива». Мэтт потратил целое утро на эксперименты. Он предлагал Эбби катушку ниток, авторучку, монетку, листок бумаги, бутылку. Последнее показалось ему эту гениальной идеей. Но бутылка, как и все прочее, пребывала в полной неподвижности. Он даже вытащил запасное колесо из багажника и прислонил его к машине. 15 минут спустя колесо было все в том же положении. Наконец, Мэтт снял с полки чашку и поставил ее на стол. «Ты так хорошо умеешь бить посуду», — сказал он. «Разбей ее!» Эбби безнадежно уставилась на чашку. Лицо ее выглядело старым и осунувшимся. На секунду все ее тело напряглось, затем она бессильно опустилась на стул. «Не получается», — простонала она. «Ни в какую не получается». «Никак», — заорал на нее Мэтт. «Неужели ты такая дура, что даже не умеешь говорить правильно? Нельзя говорить ни в какую, надо говорить никак». С немой мольбой Эбби подняла на Мэтта свои голубые глаза. «Никак», — сказала она голосом, в котором слышались рыдания, и опустила голову на руки. Плечи ее стали судорожно вздрагивать. Мэтт в мрачном раздумье уставился на ее спину. Неужели ей в самом деле нужно быть несчастной, чтобы происходили чудеса? Мэтт поджал губы. «Если это так, то ей придется плохо». «Собирай свои вещи», — резко сказал он. «Ты пойдешь домой к отцу». И безжалостно подняла голову. «Я не буду ехать», — сказала она. «Я не поеду», — резко поправил ее Мэтт. «Не поеду», — сырей повторял Эбби. «Не поеду! Не поеду!» Внезапно чашка полетела по направлению к голове Мэтта. Инстинктивно он выставил вперед руку. Чашка ударилась в нее, упала на пол. Мэтт растерянно посмотрел на осколки, потом на Эбби. Ее руки по-прежнему были сложены на коленях. «Ты сделала это!» — заорал Мэтт. «Значит, это все-таки правда!» «Так ехать мне к па?» «Нет, если ты будешь мне помогать». Эбби поджала губы. «Разве одного раза мало, мистер Ред? Вы же теперь знаете, что я могу это сделать. Увидите, добра не будет». Она посмотрела на его каменное лицо. «Но я буду делать это, раз вы хотите». «Это очень важно», — мягко сказал Мэтт. «Но послушай, что ты почувствовала перед тем, как чашка полетела в меня?» «Бешенство». «Нет, меня не интересуют твои эмоции». «Что ты ощущала?» Эбби нахмурила брови. «Ей-богу, мистер Райт, я ни в какую!» Она быстрнула на него. «Я никак не могу подобрать слова. Вроде как, если бы я захотела схватить что поближе и швырнуть в вас, а затем получилось, как будто я и швырнула. Вроде как я толкнула чашку всем телом, а не только рукой». Мэтт, задумавшись, снял с полки вторую чашку и поставил ее на стол. «Попробуй повторить». Лицо Эбигель напряглось. Затем она бессильно откинулась на спинку стула. «Я никак не могу. У меня просто нет подходящего настроения». «Ты едешь домой к отцу», — выпалил Мэтт. Чашка шевельнулась. «Вот-вот», — быстро произнес Мэтт. «Попробуй еще раз, пока ты не забыла». Чашка снова покачнулась. «Еще раз». Чашка поднялась на дюйм над столом и опустилась. Эбби вздохнула. «Вы ведь так нарочно сказали, мистер Ред. Вы ведь не хотите, чтобы я поехал домой?» «Не хочу. Но, может быть, ты сама захочешь, прежде чем мы кончим опыты. Теперь ты будешь практиковаться, пока не сможешь проделывать это сознательно. Что бы это там ни было». «Ладно», — покорно сказала Эбби. «Только это ужас, как утомительно, когда нет подходящего настроения». «Очень утомительно», — поправил Мэтт. «Очень утомительно», — повторила Эбби. «А теперь», — сказал Мэтт, — «попробуй еще раз». Эбби практиковалась до полудня. Самое большее, на что она оказалась способна, — поднять чашку на фут от стола. Но это она делала к концу очень хорошо.